Купив пирожок в коммерческом магазине, она пошла к остановке автобуса. Попутную не дождешься, а автобус наверняка встретит Рахим, и все начнется сначала. А впоследствии ее, конечно, будут презирать за то, что она покинула свой пост. Интересны эти, которым ведать надлежит, вроде товарища Караваева, могут хоть представить себе, каково в таких вот отвратительных переплетах нести свою почетную вахту. Обычно пишется, что Икс испугался того, что надо находить в сапогах, или соскучился по театрам, но и соскучился. Соскучиться тоже не грех. Хороши театры, по которым и соскучиться нельзя. Да только дело не в этом. Если из-за сапог, судя по всей строгости, но если из-за Рахимов, заступись. Нет, товарищ Караваев и товарищ Романюк просто сделают вид, что никакого Рахима и в помине нет. А он, конечно, ее ждал. В картинной позе сидит на камне, конь пасется, пофыркивает. И далекое море шумит, и золотая луна светит. Так он обычно выражался. «Здравствуйте!» — произнес он, подходя к ней, еще издали кланяясь. Для этого он сгибался в поясе. «Здравствуйте, дорогая!» «Здравствуйте!» — ответила она с ненавистью. «Какой вечер чудесный! Тишина какая струится!» Она молчала, завидуя тем, кто ехал дальше в разбитом автобусе. Руки она не подала. Ее тошнило, когда он целовал ее руку. «Я звонил из совхоза», — сказал он. «Товарищ Романюк мне разъяснил, что вы уже убыли от него». «А он вам не разъяснил, зачем я к нему приезжала?» Хамрадов молчал. Лунный свет ярко и безжалостно освещал его немолодое, костистое, скорбное лицо. «Нет», — сказал он, — «разъяснений не было». «Но я догадываюсь, тем лучше. Я вас предупреждала». И тут с ней сделалась истерик. Она не выдержала. Ей сладко и душно перехватило горло. Она затопала ногами и закричала так громко и не похоже на себя, как не кричала никогда в своей жизни. Она закричала о том, чтобы он немедленно убирался, чтобы он оставил ее в покое, что он отравил ей жизнь, замучил, довел до кликушества. Ее била дрожь, слезы текли по лицу. Она понимала, что с ней отвратительная истерика, ей было стыдно и гадко, но она не могла себя заставить замолчать. «Я вас ненавижу!» — кричала она. «Вы мне противны! Я люблю другого человека! А у вас и гордости нет! Ну чего? Чего вы ко мне пристали? Зачем? Уйдите, оставьте меня, убирайтесь! Вы же старик! Посмотрите на себя, найдите себе старуху и женитесь на ней! Вы не даете мне жить, понимаете, жить. Я должна работать, думать, отдыхать. Вы отравили, опаскудили мне работу. Я ненавижу из-за вас даже это море». «Любушка», — со сладким стоном сказал он, — «любушка, мое сокровище, не надо так, любушка». Она повернулась и, плача, побежала от него по каменистой, блестящей в лунном свете дорожке. А он бежал за ней, позабыв своего картинного коня, красивый, хоть и седой человек, обезумевший от любви. Таким ему, наверное, все это представлялось. «Не смейте!» — обернувшись, крикнула она. «Слышите, не смейте ходить за мной, не смейте приходить ко мне! Я ударю вас, если вы подойдете!» Он застыл на месте. «Но ведь завтра он явится!» Вот в это мгновение возле старого тополя она и решила все до конца, раз навсегда. «С приветом, товарищ Караваев и товарищ Романюк! С пламенным приветом! Чтобы ни было, она уедет, даже получки не дождется». В своей комнате она засветила керосиновую лампу с лопнувшим стеклом, заперлась на крючок, попила противной теплой воды. Ее все еще трясло. Нужно было собрать вещи, спрятаться в чемодан, сделать все то, что она давно обдумала и что казалось таким простым. Но теперь это вдруг оказалось вовсе не просто, совсем нелегко.